Глава 43. Кристина отложила в сторону ноутбук и задумалась, переваривая прочитанное. Новиков из истории женился на Кате. И у настоящего Новикова бывшую жену зовут Катей. Значит, это его личные мемуары? Но Тимур сказал, что писала женщина, а он редко ошибается. Тогда кто? Марс? Ведь это в ее комнате рыбак нашел флешку. Надо сегодня кровь из носу дочитать до конца. Настюша может проспать. Девочка энергично замотала головой. Поздно уже. Пойдем, малыш, я тебе книжку почитаю. Какую хочешь? Про Алекса. Настя, маленький педант, стала аккуратнейшим образом возвращать наклейки на свои места в книге. Еще полчаса у нее это займет, подумала Кристина, придвинула ноутбук, чтобы продолжить чтение. Но тут хлопнула входная дверь, и в комнату ввалился Лебедев с четырьмя здоровенными упаковками пиццы в руках. Лицо светилось, и сам он просто подпрыгивал от распирающего его счастья, из чего Кристина сделала вывод. Ему удалось что-то нарыть. «Рассказывай», — сказала она. «Сейчас Тимур Михайлович придет. Хорошо, что я не зажгла свечи», — подумала Кристина. «У нас были гости?» — спросил Молчанов, стоило ему переступить порог комнаты. «Да», — подтвердила Кристина. «Приезжала Екатерина Владимировна, бывшая жена Новикова». «Что-то случилось? Сначала вы рассказывайте». Кристина пожалела изнывающего от желания вывалить свои сведения Лебедева. «Новиков купил апартаменты в Дубае». Радостно выпалил тот. «Где?» Кристине показалось, что она ослышалась. «В Дубае», — подтвердил Тимур, улыбаясь. А Лебедев затараторил так быстро, что иногда проглатывал слоги. Он, представляете, купил жилье с видом на воду в Дубай Крик-Харбор. На этапе строительства. Так дешевле. Уже сдали, можно жить. «Переводчик нужен?» — улыбнулся Молчанов. «В принципе, я все поняла. Только почему в Дубае? В Крыму гораздо лучше. Я слышала, там очень жарко». «Жарко», — подтвердил Лебедев. «На лето локалы, так называют местных жителей, уезжают в Европу. Но сейчас можно ехать». «Обязательно», — рассмеялась Кристина. «Вот только пиццу съедим и поедем. Мойте руки». «Подождите», — завопил Лебедев. «Я серьезно. Дом готов, и Новиков стопудово сейчас там. Можно я слетаю? Ну, Кристина Сергеевна, ну, пожалуйста». «Так, стоп, не дави на меня. Дайте подумать. А пока помойте руки». Разумеется, информация о жилье в Дубае была ценной, и она требовала проверки, но отпускать Лебедева одного в такую даль Кристина не хотела. Уж очень чреваты последствия были попытки Федора заниматься самостоятельными расследованиями. Читайте об этом в романе Ирины Грин «Чужая лебединая песня». Кристине таки удалось отправить коллег мыть руки. Она поставила на стол тарелки и чашки, включила чайник. Настя притащила вилки и уселась на свой стол. Первым вернулся Молчанов. «Почему в Дубае?» — спросила Кристина. «А почему бы нет? Сегодня покупка недвижимости в Дубае — один из выгодных способов вложения денежных средств. Ее стоимость постоянно растет, поскольку Эмират продолжает привлекать все больше туристов, бизнесменов и инвесторов. Средний срок окупаемости всех вложений в Дубае — от 10 до 15 лет. Для сравнения, квартиры в России окупаются за 22-27 лет, в Москве за 19-20 лет. Конечно, район Новиков выбрал не самый престижный. Думаю, он трезво оценивал свои финансовые возможности. Но если он приобрел апартаменты с целью получения дохода от их сдачи в аренду, почему сам должен там находиться? Я считаю, на месте есть агентство, специализирующееся на этом, ведь так? Разумеется. Перед тем, как, сломя голову, мчаться в Дубай, наверное, стоит убедиться, что Новиков действительно выехал из страны. Тимур коротко кивнул и указал глазами на дверной проем, где секундой позже нарисовался Лебедев. «Так я заказываю билеты на самолет?» Звенящим от возбуждения голосом спросил он. «Да?» «Подожди», — остановила его Кристина. «Пицца остывает. Зачем так много купили? 4 штуки». «Так нас же 4». Лебедев посмотрел на Настю, и она ответила ему взглядом, полным обожания. Кристина хотела возразить, но тут зазвонил ее телефон. С экрана улыбался щедрый, и она поспешила нажать на кнопку вызова. «Что там, Крылов жалуется на рыбака?» Не поздоровавшись, спросил майор. «И что там, Крылов жалуется на рыбака?» — передразнила его Кристина. Щедрый шутку не поддержал. «Говорит, что Ванька пытается его учить, как работать. Ты бы его придержала немного». «Как я придержу? Я тут, он там. Так в чем там суть претензий?» «Да не то чтобы претензий, просто у Крылова имеется труп и группа лиц, которые этот труп сделала трупом. Дело ясное, улики железобетонные, хоть завтра в суд подавай. И тут твой рыбак звонит и говорит, что все дело шито белыми нитками, и что маломальски грамотный адвокат от этих улик камня на камне не оставит. Пацанам местным, разумеется, обидно». «Я поняла, о чем речь, немного в курсе и тоже считаю, что Крылов торопится. Нужно дождаться результата вскрытия, а тогда уже делать какие-то выводы. А пока суд да дело, отпустить подозреваемых под подписку о невыезде. А ты как думаешь?» «Да не хочу я об этом думать. По закону у Крылова есть 48 часов. Ничего с твоими друзьями не случится, если они посидят немножко и подумают о возвышенном. Кстати, Молчанов там не рядом случайно?» «Рядом», — сказала Кристина и на всякий случай, чтобы он чего-нибудь не навоображал, добавила. «Они с Федором пиццу привезли. Сейчас будем есть. Не хочешь присоединиться? Тут на всех хватит. Дел еще полно. Я бы в офис заглянул, а лукоморье ваше слишком уж далеко. Но приходи завтра часиком к 12. Просто так, по-дружески. Кофе попьем с пиццей». «Отчего же не прийти? Приду», — процитировал щедрый известный фильм. «А Тимуру скажи нет. Он поймет». «Что, вот просто так? Нет и все?» «Да, вот просто так, он поймет». Кристина нажала на кнопку отбоя и вопросительно посмотрела на Молчанова. «Да или нет?» — спросил он. «Нет». «Понятно. Нет так нет». Тимур сел за стол. «С креветками, говоришь?» «Ты нам с Федором ничего не хочешь объяснить?» — спросила Кристина, открывая коробку с пиццей. «Это с баварскими колбасками». «Там есть с ветчиной и ананасами. Мы спецом для Насти заказали», — сообщил Федор. «С ананасами», — потребовала девочка, протягивая свою тарелку. «Такое ощущение, что вы трое сговорились, чтобы оставить меня в неведении насчет своих дел со Щедрым», — не на шутку рассердилась Кристина. «Нет, значит, Новиков за последние 2 недели не выезжал за границу», — пояснил Молчанов, и в голосе зама явно слышались извиняющиеся нотки. Я просил его узнать. «Это ничего не значит», — с досадой заявил Лебедев. «У него может быть еще один паспорт». «Тебя послушать, он какой-то шпион», — возразила Кристина. «Шпион, не шпион, а апартаменты в Дубае купил», — не сдавался тот. «Я уверен, он сейчас сидит в бассейне и посмеивается над нами. Ну, пошлите меня, пожалуйста». «Давайте утром устроим совещание с Иваном и Асей, тогда и решим. Договорились? А пока поедим. Вы же голодные». «Ты, кстати, так и не рассказала, зачем приходила Новикова», — напомнил Тимур. «Это можно совмещать, согласны?» Никто не возражал, и параллельно с опустошением коробок Кристина рассказывала о визите Новиковой, а еще об истории жизни Сергея Егорыча, написанной непонятно кем и для кого. «Там немного осталось», — подвела она итог. «Может, конец истории прояснит судьбу пропавшего капитана первого ранга? Я сегодня обязательно ее дочитаю».